По прибытии в Одессу он прожил недолго. Он таял, как воск, и говорят, что как воск были мягкие его кости, когда после кончины его около половины мая вскрывали его тело. Его смерть можно было сравнить с кончиной другого русского молодого героя, князя Скопина-Шуйского, но о сём последнем никто тогда не ведал у нас. В половине июня Кутузов одержал немаловажную победу над собравшуюся довольно многочисленной турецкой армией. Потом все лето в частых встречах с неприятелем русские всегда брали верх, и за каждым успехом последовало предложение о мире, который один был только целью желаний правительства и войска. Главным его условием все-таки оставались Молдавия и Валахия, столько раз нами занимаемые, которые 150 лет, как клад, нам не даются. Осенью не осталось ни малейшего сомнения насчет намерений всемирного завоевателя, быстро к нам приближающегося, никаких надежд не только на продолжение с ним мира, но и на кратковременную отсрочку войны. Мы с турками сделались уступчивее, сбавили спеси и вместо двух больших княжеств стали ограничиваться рекою Прутом и узкою Бессарабией, мне после столько знакомой. С этим делом скорее можно было поладить. Прошел даже слух, что Кутузов, столько же дипломат, как и воин, успел уже подписать о том и трактат. И Марин, более царедворец, чем поэт, и воин, успел уже на этот случай написать стихи, в которые вклеил каламбур, что старик наказал мусульман и мечом, и прутом. Ожидания не сбылись. Хотя трактат и действительно был подписан, но стараниями французского посольства в Константинополе не был ратификован. И всю зиму на этот счет оставались мы в беспокойном состоянии. Я говорю «все мы», разумея под этим большую часть жителей Петербурга. А внутри России только тех людей, кои, одарены будучи рассудком и чувством, имели довольно просвещения, чтобы видеть опасность, грозящую их отечеству, и скорбеть о том. Число бесчувственных невежд, разумеется, было в сотеро больше. И они, как говорится о мужиках, тогда только перекрестились, когда гром грянул над ними. Показалась на горизонте ужасная, великолепная, блестящая комета с огромным хвостом, который подобный я во всю жизнь мою не видывал ни прежде, ни после. Все лето, вплоть до осени, горела она на нашем небе и освещала мои вечерние и ночные прогулки. Как простолюдин веровал я в сие страшное знамение и в мрачных мыслях невольно стал переноситься в будущее. Осень стояла сначала столь же ясная, тихая и жаркая, как лето. Многие приписывали это действию кометы, которая все продолжала еще бедой сверкать нам в очи. Эта осень замечательно была двумя событиями в столице: окончанием и освящением Казанского собора и основанием Царско-сельского лицея. Вообще цари, и особенно самодержавные, любят оставлять потомству огромные памятники своего царствования. И замечательно, что чем более народ был угнетен, унижен, тем выше они воздымались. Доказательством тому служит в преданиях существующий Вавилон, пирамиды, Колизей и все египетское и римское гигантское зодчество. Греческие произведения в всем роде более отличаются грацией и совершенством форм. Когда император Павел окончил свой, по мнению его, чудо-дворец, что ныне Михайловский или Инженерный замок, и на короткое время поселился в всем сооруженном себе храме, то задумал воздвигнуть другой храм и божеству, и незадолго перед смертью своею заложил новый Казанский собор.